Брат спрашивает, что касается Ибн аль-Джоузи. У него стопроцентно утвержденная акида Ашаира, или также передаются слова Ахли Сунна. Хафиз Ибн аль-Джоузи, как шейх Ислам Ибн Таймия про него сказал, у него порой есть хорошее выражение касательно утверждения сифатов, а порой наоборот таатиль. Причем, то есть у него есть книга, которую Джахмита перевели на русский язык, называется «Дафу шубаха ташбих», то есть «Отведение шубухатов ташбиха». И он там набросился на Ахли Сунна и очень сильно ругал ученых Ахли Сунна и очень сильно отрицал сифаты Всевышнего Аллаха и делал тауиль. Шейх Ислам Ибн Таймия сказал, что он в этой книге в вопросе алидафат, да, то есть он последовал путем крайних мутазилитов, И, то есть, аль-голи буалейхи, то есть, преимущественно то, что от него в его книгах есть, от Ибн аль-Джоузи, это таатиль, таатиль сифатов Всевышнего и Могучего Аллаха. И имамы его времени сильно порицали его за это, имамы из числа ханбалитов, несмотря на то, что, то есть, все понимали, что он знающий, да, знающий там в разных науках, хадис, фикх и тому подобное, несмотря на это, очень сильно имамы его порицали. Есть Ватир и у Ибн Раджаба, насколько мне память не изменяет, Зейлю Табакат, насыха одного из больших имамов ханбалитского макхаба, Ибн аль-Джоузи и порицание его, он говорит, что то есть, ну, все тебя уже оставили из-за вот этих убеждений. И также, то есть, и в других вопросах, то есть есть ошибки там Васаилю Ширк, Люблюхия, да, и тому подобное. То есть он, Ибн аль-Джоузи, и также, то есть дозволение Хуруджа на правителей мусульман, то есть он, Ибн аль-Джоузи, у него серьезное отклонение в акиде, поэтому то есть, не возвращаются к нему в этих вопросах, вероубеждений. Как там история или его ревая передача хадисов, то есть, и тому подобное, то есть какие-то инструментальные науки, нет то есть, проблем, да, но что касается вопросов Кыды, то он, у него серьезные ошибки есть.